Приложение. Три рецепта от Андрея из Бохуслена. Мармелад из шиповника от Андрея. 1 килограмм плодов шиповника. 60 миллилитров воды. 15 миллилитров белого уксуса. 5-6 гвоздичек. 1 растертая палочка корицы. 1 стакан сахара. Разрежьте плоды пополам и извлеките косточки маленькой ложкой. Поставьте на огонь воду с сахаром и специями. Когда она закипит, выложите хорошо очищенные ягоды и подождите, пока они размякнут. Разлейте по банкам и накройте крышками. Не храните в морозилке. Свекловица. 4 литра воды. 1 килограмм красной свеклы. 2 килограмма сахара. 250 граммов изюма. 100 грамм дрожжей. 2 ломтика ржаного или другого хлеба, только не белого. Разварите свеклу до полной мягкости. Слейте воду в кастрюлю. Добавьте сахар и изюм. Намажьте дрожжи на хлеб, как для бутерброда. Положите хлеб на поверхность свекольного отвара. Закройте крышкой и оставьте на месяц при комнатной температуре. Перемешивайте каждую неделю. Отожмите и разлейте по бутылкам. А теперь наслаждайтесь. Яйца и чизкейк по-бохуслански. 4 литра молока. 60 миллилитров сметаны. 49 миллилитров сливок. 8-10 яиц. 1 чайная ложка сахара. Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле. Поставьте на медленный огонь и постоянно мешайте деревянной лопаткой. Доведите до кипения, но не кипятите, будьте внимательны. Когда смесь станет зернистой, снимите кастрюлю с огня и дайте постоять 5-10 минут. Затем прогрейте еще раз, но не кипятите. Шумовкой выложите полученную массу в форму для торта. Дно формы должно иметь отверстие для стока излишков жидкости. Творожную массу выкладывайте слоями, при желании посыпая каждый слой сахаром. Дайте блюду выстояться в течение 4 часов. Чизкейк без сахара можно подавать с маринованной селедкой или копченым лососем. Сладкий чизкейк подают на десерт. Особенно он хорош с черничным джемом.